Алло, алло. Алло, отец Всеволод, вы сказали через 5 минут перезвонить. Да-да, пожалуйста, с кем у меня через 5 минут, если я еще не понял? Меня Кнур Евпата зовут. Мне сказали к вам обратиться с таким вопросом, потому сейчас, что обычно... Сейчас, секундочку, я... Сейчас, прикрою окно. Да-да. Да, вот я хотел узнать. Что еще? Евпата Кнур. Евпат Аркадьевич Кнур, да, я один из меценатов нашей местной церкви. Вот, я хотел узнать, а как вообще вы относитесь к тому, что в Экклезиасте есть пропаганда гомосексуализма? И вообще, почему эту книгу не признали ересью? О каком, смотрите, вот я нашел, глава 7, стих 26. Здесь... Какая книга-то? Экклезиаст. Экклезиаст – это одна из, это из книг Моисеевых. Здесь сначала пишется: «И нашел я, что горечь смерти – женщина, потому что она сети, сердце ее – силки, руки ее – оковы, добрый пред Богом, спасется от нее грешник, уловлен будет ею». Дальше стих 27, он контекста не касается, но зачитаю. «Вот это нашел я, – сказал Экклезиаст, – испытывая одно за другим». И стих 28, это самое главное. «А чего еще искала душа моя, я не нашел. Мужчина одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел». То есть, понимаете, здесь вот... Я не вижу здесь никакой пропаганды гомосексуализма. Трезвое отношение к женщинам, к их характеру было свойственно всей христианской аскетической литературе, так же, как и грехам мужчин, так же и грехам женщин. Отношение было трезвое, без всяких восторгов. И это, в общем, для христианской аскетики нормально. Есть еще более жесткие выражения. Я не вижу здесь... никакой пропаганды гомосексуализма. Не, смотрите, вот в чем здесь, почему я здесь узрел пропаганду гомосексуализма. А мужчина одного из тысячи я нашел. Это вы думаете, что это подразумевается какая-то мужская дружба? Да нет, это подразумеваются человеческие качества, вот и все, в том числе нравственные. Я не вижу здесь, извините, никакого намека на гомосексуализм. Здесь просто неоднозначно только, вообще. Только, да. Только извращенный ум может это вот так понимать, извините. Не, просто книга Экклезиаста, она еще сама по себе содержит такие выражения, которые, скажем так, сатанисты, атеисты пропагандируют. Здесь... Ну, пожалуйста, они должны, между прочим, понимать, что вообще христианство – это не мечта в розовых очках, это гораздо более жесткие, чем гуманизм и тому подобные идеологии. Не, конечно, жесткое, это я понимаю. Здесь имеется в виду, что, допустим, существует выражение наподобие... Зачем искать Царство Небесное? Ну, когда Экклезиаст говорит о смысле жизни, зачем искать Царство Небесного, если умирает и человек, и скот, умирают одинаково? И там же дается, что живите как хотите, живите в радости, хмелейте и так далее. То есть живите свою, как бы смысл жизни, живите свое удовольствие. Скорее всего, это... Я не помню сейчас точно этого текста, но это, скорее всего, подается как пример того, как не надо думать. Извините, если взять из Евангелия отдельные слова «ешь, пей, веселись», то можно и это изобразить как жизнь лозунг, а на самом деле это приводится в качестве примера неправильного мышления. Не, конечно, все нужно читать в общем контексте, нельзя вырывать что-то из контекста, но здесь вот перечитать я понимаю, что нельзя, ну, скажем. Как раз мне тоже надо перечитать, я... Да, потому что человек, он всего даже специализированный. Не очень часто задавался вопросами, связанными именно с этими стихами. Она реально, это она... Это не протестант, да, я... Вы сами... Протестанты или православные? Не, я православный, я же меценат все-таки. Ага, ясно. Мне почему-то казалось, что вас мне когда-то представлял один протестантский. Вот. Но видите, да, тут знаете, посмотрите толковую Библию Лопухина. Там толкование этих текстов есть очень серьезное, основанное на выводах нашей академической науки, еще старой, начала 20 века, революционной. Посмотрите, что об этом говорится. Вот. Как по мне, то вся проблема вот именно в толкованиях. Видите, каждый человек, даже среди... Ну да, но видите, все-таки толкование толкованию рознь. Многие толкования делались от ветра головы, а некоторые все-таки делались на основе каких-то серьезных выводов, да, которые касаются и контекста, и общего мышления автора книги, и непротиворечивости его суждений, и многого другого. Сейчас, вы знаете, есть такие толкователи, которые могут нам сказать, что они сами видели Наполеона, и он один, и он это хромыш, это одно лицо. Но есть же более серьезные выводы, более серьезные основания. Простите, подъехал тут на радио, у меня через... Я еще кое-что хотел сказать, извините. Простите, не могу быть совершенно говорить. Я хотел причину объяснить. Блядь. Самый цимис хотел... И сука, ладно, давайте я ему чуть позже перезвоню. То есть я хотел вот именно уже, к чему я это все вел, к чему. И тут он сказал, простите, не могу, блядь. Радио, ладно, хуядио. Блядь, я свою идею не осуществил, то, что хотел, блядь. А, ёб твою, блядь.